Глава 6. Авраам выехал, чтобы переговорить с комитетом советников республиканской партии и подготовить вызов Дугласу. Ответ Стефана поступил в форме письма. Она не устояла против соблазна и распечатала письмо. Упрекнув Авраама, что он не предложил такую процедуру, когда они оба были в Спрингфилде, и Дуглас разрабатывал план своей кампании, Стефан выражал согласие провести дебаты в Фрипорте, Оттаве, Гейльсбурге, Кинси, Альтоне, Джосборо и Чарльстоне. Она совершила несколько туров вальса по гостиной, размахивая над головой письмом. На следующее утро, когда вернулся Авраам, она спросила его: «Авраам, могу ли я быть с тобой во время дебатов? Думаю, что могу оказаться не менее полезной, чем Адель Кац для Стива». «Вне всякого сомнения, котенок. Но Дуглас может позволить себе тратить большие суммы на проведение кампании. Мы же расходуем наши тощие сбережения. Мне придется все время переезжать. Ты будешь вынуждена проводить часы на грязных железнодорожных станциях, ездить в забитых людьми вагонах, иногда просиживать в вагоне целую ночь. Меня это не волнует. Помнишь нашу поездку в Вандалию на большой конвент вигов? Я завязала там много знакомств». Он покачал головой. «Лучше, если ты будешь встречать меня в стратегических точках, когда я смогу свободно обдумывать итоги дня и быть готовым к следующему». Она не скрывала своего разочарования. Они провели 2 спокойные недели, подготавливая его поездки по небольшим деревням до начала официальных дебатов в Оттаве. Затем, в жаркое утро в пятницу в конце августа, она села в поезд. Поездка была тяжелой, неспокойной. Ей было трудно дышать из-за духоты и паровозной копоти. К середине путешествия ее платье из темно-синего муслина было покрыто сажей и пылью. Она приготовила в дорогу небольшой ланч, но духота отбила аппетит. После полудня она добралась до Морриса, небольшой деревеньки с домами, укрывшимися в тени зеленых деревьев. Авраам встретил ее на станции. Они провели вечер с друзьями, а на следующее утро отправились на станцию, чтобы сесть на специальный поезд республиканцев из 17 вагонов. Вскоре после полудня они прибыли в Оттаву. Эскорт припроводил их из вагона к коляске, украшенной плакатами и зелеными гирляндами, сплетенными молодыми республиканцами города. На площади их встретили оркестры, за которыми стояли отряды военных. Процессия проехала круг под приветственные крики, а затем отправилась к резиденции мэра Гловера, который стоял на крыльце своего двухэтажного кирпичного дома и официально приветствовал приехавших в этот северный, а следовательно преимущественно республиканский городок. Повсюду царило предпраздничное настроение. Лавки и улицы были убраны, украшены флагами и вымпелами. На площади собралась бурлящая толпа. Около 10 000 приехавших, по словам мэра, накануне верхом, в каретах, фургонах, на специальных поездах и баржах по рекам Иллинойс и Фокс. Вокруг города горели костры, зажженные прибывшими на большое шоу. В середине площади высилась трибуна с навесом, спасавшим от нестерпимого солнца. Никто не подумал о том, что нужно открыть проход к трибуне. В результате группе военных, сопровождавших Линкольнов, пришлось пробиваться через толпу шаг за шагом, и потребовалось не менее получаса, чтобы добраться до места. Мистер и миссис Дуглас и их демократическое окружение испытали схожие трудности. Наконец, все расселись на платформе, она и Авраам по одну сторону со своей делегацией, Дуглас с женой по другую. Мэри заметила, что Адель Кац внимательно рассматривает ее. Под платформой находился стол, за которым расположились корреспонденты влиятельных газет Восточных Штатов, а также стенографисты. Дуглас произнес речь, открывавшую дебаты, и высказал критику в адрес республиканской партии. Он был одет в шелковую сорочку с плиссировкой и в темно-синий сюртук с блестящими пуговицами. Говорил он ровным, спокойным голосом, сочным и богатым. Тряся головой с длинными волосами, Дуглас расхаживал по платформе с пружинной грацией пантеры. Мэри сравнивала его с тем, каким знала в ранние дни пребывания в Спрингфилде, какую мощь он приобрел, какие удивительные у него способности быть лидером. Его вопросы к Аврааму относительно Спрингфилдской республиканской платформы были встречены возгласами «Ура Дугласу! Покажи ему!». Она взглянула на Авраама. Тот был взволнован. Несколько раз покачал головой в знак смущения и несогласия. Затем Авраам встал. Его сюртук был со слишком короткими рукавами, а брюки мешковатыми. Его приветствовали бурными аплодисментами. Это ободрило ее, но не отразилось на выражении лица Авраама. Его говор в нос имел неприятный тембр. Уверенность и хорошее настроение предшествующего вечера испарились. Поблекла и речь, с таким трудом написанная дома и проверенная на площадях маленьких городков между Спрингфилдом и Оттавой. Нападки Дугласа выбили Авраама из седла. Он не смог ответить на вопросы Дугласа, кое-как залатал дыры, а затем через 30 или 40 минут смолк. Она была слишком встревожена, чтобы вслушиваться в ответ Дугласа. По реакции аудитории она поняла, что его аргументация сильнее. Она устала, ей хотелось спуститься с платформы, вернуться в дом мэра Гловера, в покой и уединение, предоставленной им спальне. Затем она заметила, что миссис Дуглас направляется к ней. Она отвернулась, попыталась пройти по боковым ступенькам платформы, но толпа была слишком плотной. Она почувствовала прикосновение к своей руке и повернулась. На лице Адели Дуглас не было никакого торжества, а была просто дружеская улыбка. «Вы не помните меня, миссис Линкольн? А я была однажды представлена вам в Вашингтоне». Мэри спросила удивленно. «В Вашингтоне? В доме моей тети, миссис Мэдисон. Вы приходили на прием по случаю Нового года. Мне тогда было всего 13 лет, но я помню ваши изумительные плечи. Я даже помню ваше платье из белого шелка с голубой вышивкой». Мэри покраснела. «Да, в этот день я надела мое белое шелковое платье. Удивительно, что вы помните». «Не думаю, миссис Линкольн. Любой, встретивший вас хотя бы раз, не сможет забыть. Скажите, пожалуйста, как вы переносите эти поездки с мужем? Откровенно говоря, я бы предпочла остаться дома. Моя главная задача – обеспечивать мистеру Дугласу чистые рубашки. Не уверена, что вношу какой-либо вклад в компанию, хотя стараюсь налаживать отношения с женщинами города». Совершенно оттаившая Мэри протянула свою руку молодой женщине. «Рада, что мы встретились, миссис Дуглас. Будем друзьями. Мне нравится путешествовать. И должна сказать, что завидую вашей возможности осуществить всю поездку». В этот вечер стенографист принес речь Авраама, подготовленную для печати. Авраам прочитал текст, повернулся к Мэри и с кривой усмешкой произнес. «Скажу, как сказал старик, увидев свой даггеротип, ужасно похож на меня». Он рассмеялся, вскочил на ноги и выпалил. «Понял. Дуглас вел двойную игру. Тот набор аболиционистских резолюций, о которых он говорил, никогда не принимался в Спрингфилде и никогда не являлся платформой республиканской партии. Они были приняты окружной аболиционистской группой на севере. Именно это меня сбило с толку. Возможно, это была случайная ошибка. Но я посажу его на место во Фрипорте. В эту ночь он не мог заснуть. Он ходил по спальне мэра Гловера, глядя на пустынные улицы спящего городка. В прошлом я использовал многие из идей Дугласа. Ныне использую еще одну. Он поставил передо мной ряд недоуменных вопросов. На следующей неделе я поставлю такие же вопросы, и одним из них я смогу вышибить его из седла. Действительно, 20 лет мы пытаемся справиться с ним и безуспешно. Как ты можешь нанести фатальный удар? Он подошел к мраморному столику, на котором лежал вверх дном его цилиндр, и извлек из него несколько старых конвертов. Вопрос приблизительно такой. Могут ли жители территории Соединенных Штатов законным путем исключить рабство из ее пределов до того, как будет согласована Конституция штата? Она повторила для себя эту фразу. Дуглас поддерживает решение суда по делу Дреда Скотта, поэтому по законам юридической логики он должен ответить отрицательно. Граждане территории не могут отменить рабство, потому что миссурийский компромисс мертв. Рабство нельзя исключить нигде. «Если Дуглас ответит «нет», — сказала задумчиво Мэри, — то потеряет все голоса в Иллинойсе, кроме ярых сторонников в южных округах, не так ли?» Авраам был доволен своей стратегической находкой. Он подошел к окну, глубоко вздохнул несколько раз свежий воздух, затем нырнул в постель. «Теперь я засну». Она едва успела вырезать из газет первые сообщения о дебатах во Фрипорте, как ворвался кузен Логан с перекошенным лицом. «Мэри, что случилось с вами во Фрипорте?» — кричал он визгливым голосом. «Зачем Авраам задал Дугласу этот вопрос?» Мэри думала, что дебаты во Фрипорте прошли хорошо, несмотря на ветер и ливни. Дуглас извинился перед 15-тысячной толпой за то, что процитировал в Оттаве не ту платформу республиканцев. Все влиятельные газеты страны опубликовали полностью речи. Впервые выступление Авраама получило общенациональную аудиторию. Авраам загнал Дугласа в Канзасскую пещеру. Ныне же он сознательно раскрыл дверь и выпустил его наружу. По всему городу говорили, что мы выигрываем выборы. Сейчас же мы их проиграли. «Присядь, кузен Логан, я принесу тебе кофе». Она сознательно тянула время, ибо слышала, как он нервно шагает по гостиной. Она налила 2 чашки очень крепкого кофе. Логан отодвинул свою чашку. «Я слышал, что наши лучшие люди советовали Аврааму не задавать этот вопрос Дугласу. Почему он игнорирует добрые советы?» Она вспомнила его отказ изъять фразу о треснувшем доме из Спрингфилдской речи. «Не знаю, кузен Логан, но он должен делать то, что считает правильным». Логан взял вырезку о выступлении во Фрипорте и отметил острым ногтем строки из ответа Дугласа. «Следующий вопрос, с которым ко мне обратился мистер Линкольн, может ли население территории законным путем устранить рабство из ее пределов до формулирования Конституции штата? Я отвечаю со всей твердостью, что, по моему мнению, население территории может законными средствами устранить рабство в ее пределах. Народ может на законном основании ввести или исключить рабство по своему разумению и по той причине, что рабство не просуществует и дня, даже часа, неважно где, если его не поддерживают местные полицейские нормы». Логан взволнованно глядел на нее. Какой умный ответ! Он отдает ему голоса всех старых вигов в штате. Стоя перед кузеном, она вспомнила, как он плакал, когда Трамбул победил Авраама 3 года назад в борьбе за место в Сенате. Что она могла ему сказать? Что Авраам ошибся? Что он допустил тактический просчет? Она ведь наблюдала трудное пробуждение Авраама, была рядом с ним в период его роста и созревания. Видела и слышала, сколь бескорыстно предан он делу человечности. Должна ли она сейчас сомневаться в его суждении? Она положила ласково руку на плечо кузена. «Авраам знает лучше, кузен Логан. Мы должны верить в него». Через несколько дней, 1 сентября, Авраам возвратился домой. Он загорел, и, несмотря на то, что каждый полдень он выступал на открытых лужайках, а вечерами на городских площадях, сохранил свой звучный голос. Если выборы были бы и проиграны, то вряд ли бы кто заметил признак этого у Авраама. Он привез ей и мальчикам, окружившим его в кухне, в то время как она готовила бифштекс на ужин, множество историй о том, как служебный вагон товарного поезда, в котором он ехал, был поставлен на запасной путь на несколько часов под палящим солнцем, чтобы пропустить специальный поезд Дугласа. Как французская арфа, на которой он научился играть за время длинных переездов, стала известной в качестве соперника духового оркестра Дугласа. Роберт принес и показал красивую униформу, которую выбрали спрингфилдские кадеты для поездки на дебаты в Альтоне. «Ты должна также поехать, Мэри», — сказал Авраам. «Ты видела начало состязания. Хочу, чтобы ты видела и завершение». После ужина он уселся за рабочий стол под книжными полками. Когда удивленная Мэри спросила, пишет ли он заранее каждую свою речь, он посмотрел на нее поверх очков. «Ну, посмотри на твоего старого друга Дугласа. Он придерживается теории, что выигрывает на теме о народном суверенитете, и аудитории, к которой он обращается в каждом городке, наплевать, произнес ли он эту речь в другом месте. Что касается меня, то я не могу повторить одну и ту же речь. Для меня вопрос становится все более важным по мере того, как я переезжаю с места на место. И то, что кажется мне новой истиной, давит на меня». В следующие 2 недели она следила за его переездами по газетным сообщениям. Он пересек долины и прерии Иллинойса верхом, в каретах, по железной дороге или по каналам, выступал в стремительной последовательности то в Монтичелло, то в Монтуне, то в Хиллсборо, то в Эдвардсвилле, то в Хайденде, то в Гринвилле. 3-я серия дебатов, проходившая в Джонсборо на юге Иллинойса, была неудачной для обоих ввиду засилья демократов, сторонников Бьюкенена. Однако в Чарльстоне, столице округа Коул, был вывешен огромный транспарант, гласивший «Старина Эйб, 30 лет назад», и изображавший Авраама с упряжкой валов. По оценкам газет, послушать своего кандидата пришли 10-20 тысяч человек. Среди них была его мачеха Сара Буш Линкольн. Материалы других газет, которые она прочитала, не были столь приятными. Лексингтонская Observer and Reporter, которую она продолжала получать по почте, сообщала о том, что Виги Кентукки, а это означало для нее всю ее кентуккскую семью, были на стороне Дугласа и против Линкольна. Такие старые друзья, как Джон Криттенден и Джеймс Клей, сын Генри Клея, также были настроены за избрание Дугласа. К концу сентября Аврааму удалось вырваться на побывку к семье. Он прибыл в субботу во второй половине дня. Она не успела застелить спальню на 2-м этаже, а он едва переобулся в тапочки, как на улице перед домом появились члены республиканского клуба с оркестром. Почти 1000-ная толпа собралась перед домом. Поскольку стало ясно, что она не разойдется, пока он не произнесет речь, Авраам взял Мэри за руку, и они оба вышли на крыльцо, приветствуя собравшихся. Три мальчика выглядывали из окон второго этажа. Авраам поблагодарил друзей за встречу, уверил их, что есть хорошие перспективы на успех принципов, которые им так дороги. Мэри вглядывалась в лица людей, прислушивавшихся к словам Авраама, чувствовала, как от толпы поднимается волна душевной теплоты к Аврааму и к ней. Она была крайне тронута, происходившее было вроде усыновления. Она почувствовала себя близкой городу, в котором она так часто бывала несчастной и нежеланной.